и дожила до 91 года. То есть наследственность располагала к долгой жизни. Талант не располагал. Дядя Алексей Владимирович был писателем, тоже фронтовиком, кавалером 3 орденов Красного Знамени. А ведь сам поэт родился до войны в 1938 году. 2 фронтовика, военное детство. Вот откуда вирус войны, который он переболел в тяжелой форме, так и не задав себе и другим рокового вопроса Солженицына, Гроссмана и Владимова. Стоило ли воевать? Но самый лучший бэкграунд был у деда Володи из Брест-Литовска, сына преподавателя русского языка, имевшего 3 высших образования – юридическое, экономическое и химическое. Бабушка работала косметологом. Тогда эта профессия была редкой и престижной. Так что на простодушие поэта вряд ли можно рассчитывать. Раннее детство Володя провел в коммуналке. Жалкой советской коммуналке. На 38 комнаток и 1 уборную. На проспекте Мира, то есть на Первой Мещанской улице. Мы жили где-то рядом, только в разное время. С Первой Ярославской все ходили на проспект Мира в магазины. 2 года с 1941 по 1943 Нина Максимовна пожила с Володей в эвакуации, в глухомане под названием село Воронцовка, Оренбургская область. Потом Высоцкие вернулись в Москву. И в 1945 году Володя пошел в 273-ю школу. Я ходила в 270-ю, где учились такие же двоечники, как Володиной. А родители Володи развелись, и в 1947 году он поехал в Германию на целых 2 года в новую семью отца, к маме Жене, доброй, любимой мачехе. Все-таки за граница, хотя и послевоенная. В 1949 году его вернули в Москву доучиваться, и жили они на том самом большом каретном, 15, квартира 4. И 17 лет, и черный пистолет – все осталось там. Да, военные песни, блатной романс, шансон и светлый, халтурный для такого таланта и умницы образ советского кумира Жеглова, честного мента из сериала «Место встречи изменить нельзя» с его лозунгом «Вор должен сидеть в тюрьме», который вполне мог бы взять на вооружение Алексей Навальный, все это вытекало из советского детства поэта, но и только. Все остальное было не оттуда. Так что он все-таки родом не только из детства. Всем остальным он обязан своему даймону, демону, богу, духу. Нужное подчеркнуть. Ранней ранью. 1953 года Володя ходит в драм-кружок в дом учителя. Но, закончив в 1955 году школу, он пошел, куда его послали родители, в МИСИ, чтобы иметь верный кусок инженерно-строительного хлеба. Но его хватило на один семестр терпеть эту скукотищу. В новый 1956 год прямо под елкой он залил чертежи то ли тушью, то ли кофейком. Уйдя из МИСИ, он пошел туда, куда влекло его сердце, на актерское отделение школы-студии МХАТ, где и учился до 1960 года, даже у Масальского. Впервые он появился в кине в 1959-м в банальщине под названием «Сверстницы» в роли студента Пети. Совкультура в 1960 году пишет о его роли в учебном спектакле «Преступление и наказание». Вот он, неожиданный Высоцкий, сыграл не Родиона Раскольникова, а Порфирия Петровича. Распределился юный актер в плохой до него, во время него, после него и до сих пор Московский драмтеатр имени Пушкина. Играет Лешего в «Валеньком цветочке» и прочую ерунду. Потом он устраивается в театр миниатюр. А вот в «Современник» его не взяли. Он так долго пытался туда проникнуть. Потом Ефремов, наверное, локти кусал. Кое-что он играет в кино. Так, пустячки. «Живые и мертвые», «Веселый солдат», «Единственный весельчак» в мрачном фильме. Карьера Димы Горина. 713-й просит посадку. Эпизоды. Леди, дама, сеньора, Фемина. Владимир Высоцкий совсем не был Дон Жуаном, которого потом сыграет. Он был целомудрен, воспитан, учтив, не вел разгульную жизнь в вертепах и притонах, на всех своих дамах женился, детей любил, уважал, по воспоминаниям второй жены, даже младенцев, купал, когда мог, бегал за молочком, трепетал перед детишками, а вдруг не полюбят. Дома бывал редко, роли, гастроли, концерты. У него было три жены, и прежних он проведывал, давал деньжат, то есть вел себя совсем не по блатным песням. Умел любить, был хорошим мужем, только недолго. Его первой женой в голодное время бедной юности стала Иза Константиновна Жукова. Он увел ее от мужа. Они голодали, скупали за бесценок в пирожковых бракованные пончики, кривые. Иза была умна и нежна. Они поженились в 1960 году. Совсем детьми. Нина Максимовна не любила бедную Изу.